На следующий день незадолго до полудня Кевин прибыл на военную базу C5 Galaxy, находящуюся в штате Делавэр, рядом с городом Денвер. Данная база славилась своими самолетами тяжелых стратегических воздушных перебросок и крупнейшим военным моргом Министерства обороны США, что отнюдь не добавляло московицу позитива. Как бы это ни было смешно, но у Кевина была аэрофобия в зачаточной, но все еще неприятной форме, к которой добавлялись еще нынешние отношения короля Семи морей с водными глубинами планеты. Он, конечно, знал, что в случае экстренной ситуации сможет создать дыру в летающем металлическом гробу и не погрузиться в реальные глубины океана, но кроме самого перелета он не мог не испытывать некое волнение перед точкой своего прибытия и самим окружением, что встретит его по ту сторону океана. Каким бы неуязвимым и обширным не был его опыт столкновения с вооруженными и агрессивно настроенными людьми, но подготовиться к грязной, кровавой и безжалостной войне было нельзя. Любой человек, кроме социопата, будет испытывать волнение перед участием в боевых действиях, это заложено в человеке природой. Ты знаешь, что отправляешься на Землю, которая будет полна смерти и независима от твоих возможностей, хотя бы на секунду страх перед данным местом захватит твою душу и сожмет в своих тонких ручонках твое сильное, но иррационально ускоряющее свой ход сердце. Сбросив с себя мимолетное наваждение, московиц увидел, как к нему направляется отряд военных и сделал в их сторону уже более твердый и уверенный шаг, возвращая себе свой образ супергероя и медленно начиная отпускать страхи обычного человека. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом, желаю вам счастья, здоровья, любви и процветания, но самое главное, пусть все ваши мечты и желания, что вы загадаете под бой курантов, обязательно исполнится и ваши лица украсит улыбки. Встретимся в Новом году, друзья. Глава 54. Пока московиц только покидал воздушное пространство США, мысли Стэна Эдгара были заняты тяжелыми думами насчет ряда проблем и возможностей для компании, что было уникальным для него в последние годы, и его интересов тоже. Обедая в элитном ресторане на Манхэттене, что, впрочем, тот позволял себе не так часто, обычно питаясь едой из общей столовой на верхних этажах, которую готовил повар с двумя звездами Мишлен, Стэн в силу ряда обстоятельств решил перенести свою работу в более удаленный формат, что заметно усложнило ему жизнь, но мужчине было не привыкать к проблемам, он переживал и худшие времена, взбираясь по головам и даже пользуясь гибелью солдатика в свою пользу. На данный же момент главным обстоятельством стало нынешнее уже начавшее выправляться состояние грозы, что пожинало плоды своего самомнения и превозношения себя, как сверхчеловека новой расы. Да, Стэн слышал о не особо скрываемых задумках полоумной женщины. Впрочем, это не защитило ту от рака, который в буквальном смысле протер ее телом несколько километров леса. К сожалению, на данный момент Клара вцепилась в образец непонятной раковой формы жизни, что из-за сыворотки Ви получил подобие разума и самолично покинул тело больной женщины всеми тремя конечностями и не позволило ученым из ВАУД даже прикоснуться к грамму все еще живого, но явно раненого и сильно ослабшего создания. Гроза буквально была готова метать молнии в каждого, кто пытался забрать ее добычу. Таким образом, в первые часы после эвакуации пострадало несколько докторов, а один солдат из внутренней службы безопасности, присланный эвакуировать супергероиню, уже не вернулся домой. Впрочем, вскоре даже с учетом регенерации своей внешности, приятнее нацистка не стала ни на каплю. Более глубокие травмы и фантомные боли от потерянной конечности сделали ту максимально агрессивной, а естественные женские проблемы посреди месяца умножили данную проблему на 10. Поэтому, когда отправленный неделю назад доставить той прототипы ряда высокотехнологических протезов Дэвид Кайлон вернулся назад в состоянии прожаренного молниями трупа, у которого не было конечностей, Эдгар понял, что медлить было нельзя и решил скрыть свое нынешнее местоположение от всех, кроме самых доверенных людей, ожидая ответного визита от нацистки и подобия кары от явно утратившей остатки своего достоинства женщины. Поэтому с учетом данного фактора это могло послужить спусковым крючком к дальнейшим событиям, когда та переключилась на более интересную ей цель того, кто перестал бояться физических угроз, превзойдя свой предел, дарованный тому сывороткой Ви после рождения, Кевина Московица. Если изначально женщина просто упоминала о своем желании провести исследование мужчины и намекала о трагичной гибели героя вслед за прозрачным, то теперь Клара явно могла перейти к активным действиям и предпринять попытку захватить светоносного грубой силой, показав всему миру первое открытое предательство супергероя. Создание такого прецедента могло повлечь за собой проблемы даже более серьезные, чем раскрытие существования сыворотки Ви. Если последняя просто подорвала чувство избранности у героев и заставила людей чуть менее превозносить своих защитников, то нападение и конфликт между верхушкой профессии может подорвать саму веру в чистоту героев, что помогало подавить огромное количество скандалов с распутными, наглыми и не знающими слова «нет» сверхлюдьми. В стаде всегда есть паршивые овцы, и люди готовы были принять исключение, что неправильно распорядились своими дарами, только в Герой Америки таких овец больше 2/3. И только вера в то, что супергерои лучше них и не могут поступить так же, как простые люди, убирают те ростки страха перед мужчиной, способным сбросить танк на Белый дом, или девушкой, что может проникнуть в любое защищаемое помещение, просто проходя сквозь стены. Неважно, кого они объявят предателем в случае противостояния, последствия будут в любом из вариантов событий, и этого не избежать. Идеальные защитники человечества не могут просто повздорить и разнести пару этажей своего дома, такое не позволено символу защиты Америки от террористов из других стран. Понимая простые истины, Стэн Эдгар предпринял все усилия, чтобы разделить два важных актива компании или сделать урон от произошедшего сражения минимальным, выбрав в препятствие между ними Атлантический океан, а в поле боя разрываемую войной Сирию. Даже угрозы не должно иметься запала и безумия от своего нынешнего положения, чтобы пролететь такое расстояние и схлестнуться с ценным представителем ВАУД прямо на глазах у военных во враждебной Америке стране. Впрочем, если это все же случится, то он пошлет патриота с Нуаром разобраться с ситуацией, и погибший в этой битве будет объявлен жертвой какой-нибудь суперсилы местного сверхчеловека, а все способные дать показания о случившемся военные попадут в список жертв террориста. Ведь пока они единственная сила, способная дать Пентагону сверхлюдей, они смогут позволить себе даже такие темные пятна на своей репутации, хотя Стэн сомневался, что при возникновении данное событие смогло бы дойти до народа. Военные с самого начала кичились своей мощью и ни в какую не желали признавать нужды в сверхлюдях на поле боя, даже сейчас после десятков заданий, сохраняя вид, что они сделали ВАУД одолжение, поэтому Стэн был уверен в том, что вторая сторона будет даже более заинтересована в сокрытии данного события под грифом «секретно». Никому не позволено унижать силу армии Соединенных Штатов Америки, даже героям самой Америки. Закончив поглощать нежнейший стейк и освободив стол, Стэн принял из рук помощника свой ноутбук, на котором открылась картинка с десятка камер, окружающих нынешнее место жительства Клары Райзингер, чтобы в случае покидания той места восстановления он смог предупредить всех о подготовке к грядущим проблемам и с наслаждением наблюдать за тем, как ненавидящая его расу нацистка попадает в заготовленную для нее ловушку. Ничего не приносило ему столь же большого облегчения, чем мысль о гибели данной опасной и слишком неподконтрольной особы, а в битве между ею нынешней и светоносным, он ставил на последнего. В то же время в башню вернулся уже несколько дней почти безвылазно бороздящий глубины океана патриот. Если бы можно было удалить все моменты вспышек ярости мужчины и красных пятен от разделанных под водой рыб и акул, что прибывали к месту поисков за своей смертью, создавая некий замкнутый круг из-за большего количества крови, что манило больше акул, которые вновь создавало еще больше крови, то у людей могло сложиться ощущение, что патриот также прошел через пробуждение новых сил и получил что-то от старых способностей бездны. Уж очень активно последний тратил все свое свободное время на исследование подводного мира. Впрочем, в данный момент главный герой Америки вновь был сух, свеж и причесан в своем личном, ставшем тенденцией почти во всех парикмахерских США стиле прически. Зайдя за свежей сводкой новостей к Эшли, он узнал о назначении светоносного в другую страну и немного взбодрился от данной новости, но сразу же потерял те капли позитива, увидев на компьютере женщины открытые страницы со статьями и кратким монологом супергероя, что тот записал перед вылетом. Мысль, что даже удаляясь от центра событий и башни ВАУД бездны делает из этого шоу и повышает свою популярность, в то время как он с усердием совершает все новые и новые вылеты за обнаруженными сверхлюдьми, которые никак не освещались в прессе, приводила супергероя в холодную ярость, вновь вызывая тот мерзкий звенящий звук внутри головы, что, казалось, в любой момент готов был исчезнуть вслед за оттачиваемым долгие годы самоконтролем. Не став и дальше вчитываться в текст на мониторе, сжавшейся в своем кресле Эшли, он быстрым шагом покинул кабинет выдохнувшей женщины, направившись в свои апартаменты. Находясь под давлением страха за свое положение из-за неудачных поисков и общего настроения в течение дня, последней каплей для патриота стало оповещение на личный и почти никогда не покидающий его комнату смартфон, в котором на установленный умниками с нижних этажей приложение пришло оповещение о новом предательстве МИФ в виде звонка Елене. Глава 55. Находясь в воздухе и понимая, что в воздушной тюрьме он пробудет еще около 13 часов, Кевин отстегнулся со своего места и решил пройтись по внутренностям самолета. В отличие от гражданской авиации, данная птичка имела ограниченное количество мест, что располагались по бокам центральной части фюзеляжа. Внутри же самолет был заполнен разнообразными грузами, что вместе с новым живым оружием США летели на помощь родным солдатам в чужую страну. Вообще, сравнивая сроки, Кевин помнил, что в его жизни уже почти год назад США должна была начать вывод войск из Сирии из-за достижения основных целей, и к нынешнему сроку там должна была остаться малая часть военных, что защищали самое ценное для американского народа – сирийские месторождения нефти и газа. В принципе, данный вывод можно было сделать даже по расположению баз США, где 4 базы находились рядом с данными месторождениями, а оставшиеся 5 по соседству, выступая неназванной линией защиты более прибыльных коллег. Насколько помнил Кевин, Трамп, не пришедший к власти в этом мире, даже заявил, что все захваченные месторождения принадлежат США, что-то вроде того, что нефть у нас и мы можем делать с ней все, что хотим. При этом это даже была прямая цитата из его речи, что в свое время не на шутку восхитило его в прошлой жизни. Он видел множество наглых и бесстыжих действий, но данный момент отличался полной чистотой намерений. Он буквально озвучил политику партии, не став прикрывать ее обтекаемыми словосочетаниями и морем бесполезных высказываний. Честно и четко, что, наверное, заставило многих политиков впасть в прострацию от столь невозможной риторики в их профессиональном кругу. Впрочем, ни одна США спешила помочь Сирии с ее внутренними проблемами. На территории данного государства на данный момент находились силы еще 12 государств, что не успели защитить самые важные части Сирии, как их заморские коллеги, но все равно внесли свою лепту в борьбу с терроризмом на территории страны. Этими странами были Великобритания, Турция, Австралия, Канада, Россия, Саудовская Аравия, Марокко, АЭ, Катар, Иордания, Бахрейн и Израиль. Все они не могли не помочь Сирии и по логике должны были даже в каком-то плане серьезно перевесить силы США, если бы последние начали вывод войск из страны, оставив под защитой только месторождения ценнейших ресурсов. Но история не знает сослагательных наклонений, и в данном мире начали возникать сверхлюди за территорией Америки, что, конечно же, не прошло мимо внимания армии, поэтому вместе с принятием закона, разрешающего супергероям сражаться вместе с солдатами США, войска было решено оставить внутри Сирии и начать активный поиск оставшейся сверхчеловеческой угрозы, ведь один из первых супертеррористов возник именно в этой стране, и армия не особо хорошо смогла справиться с его угрозой, из-за чего пришлось вызывать патриота, что, конечно же, не прошло мимо общественных СМИ. Одновременно с появлением патриота и слухов о Чернуаре по ту сторону океана, другие страны резко прониклись огромным интересом к боевым точкам, где имеется армия США и где предположительно можно встретить супергероев. Все уже давно понимали, что затворением Фредерика Ваута будущее и столь удобный вариант с захватом сверхчеловека вскружил голову многим спецслужбам и военным подразделениям множества стран. Каждая из них спокойно могла попытаться поймать героя, прямо открыв по тому огонь, и после неудачи заявить, что приняли его за супертеррориста, и последний не сможет нормально ответить, ведь навреди он войскам союзников, и это был бы скандал, а остальные страны, будем честны в этом вопросе, встанут на сторону атакующего. Ведь данные всеми признаваемые, но не афишируемые попытки выгодны каждому, и лишь в случае удачи можно поднимать крик и пытаться испортить планы соперника. Из-за этого США находится в странной ситуации, когда она и не может не выпускать супергероев на поле боя, даже с учетом их неподконтрольности и рисков, при этом искренне опасаясь появления подобных людей на стороне иных стран, которых уже будет не назвать врагом и у которых будет довольно сложно найти террористические ячейки для активной военной незапрашиваемой помощи от Пентагона. Все это пугало привыкших к старому способу ведения войны людей наверху страны и приводило к не лучшим решениям. Впрочем, об этом Кевину лишь предстояло узнать в будущем. Сейчас же, гуляя по фюзеляжу, он наткнулся, а точнее, к нему подошел один из солдат, летящих вместе с ним на войну. «Здравствуйте, Светоносный», — Подошел к московицу крепкий мужчина с довольно острыми чертами лица и черными, как смоль, волосами. «Привет», — улыбнулся тому Кевин, понимая, что в таком долгом полете он не сможет все 13 часов сидеть за электронной книгой, вдохновляясь местными творцами, которых не было в его мире. Все же появление героев изменило временную линию, отклонив и убив или спася тех, кто повлиял на дальнейшие события, из-за чего ряд произведений просто не существовал, и он даже задумывался воспользоваться довольно четкой памятью о прошлой жизни, которая ярко отпечаталась в его голове благодаря улучшенному мозгу, и на старости лет выпустить, или точнее даровать людям в этом мире шанс узнать лучшие творения его прошлой земли, что сохранились в памяти супергероя. «Можно попросить у вас автограф? Оба моих сорванца фанатеют от Семерки и Светоносного. Честно говоря, видя ту посадку самолета, я тоже не смог не проникнуться их чувствами», — улыбнулся мужчина, как и некоторые его напарники и знакомые неподалеку. Все же, в отличие от вышестоящего командования, они не забивали свои головы мыслями о контроле над сверхлюдьми и просто искренне радовались их присутствию на поле боя. Патриоты МИФ уже показали поражающую боевую эффективность, а Нуар был буквально как идеальный солдат из боевиков 90-х, заставляя внутри ряда подразделений популяризировать разнообразное холодное оружие. Экспресс же закончил свое дело почти в тот же момент, что они отдали команду к наступлению, из-за чего все, что осталось солдатам, это зайти внутрь и забрать уже вырубленных и связанных людей, чувствуя некоторую бесполезность в тот момент. Впрочем, мало кто яро желал подставлять свою голову под пули и рисковать жизнью. Из-за этого среди пехоты сверхлюди обзавелись лишь самым лучшим ореолом, и та чуть ли не молилась, чтобы именно на их базу послали следующего члена семерки, и именно они смогли перестать волноваться о ряде миссий, услышав, кто будет направлен им в помощь. «Конечно, как подписать?» — спросил Кевин, искренне улыбнувшись мужчине и взяв в руки несколько прочных карточек и ручку. «Лиза и Фрэнк-младший», — пояснил мужчина, заметив, как замерла рука супергероя при произнесении последнего имени. «Я, кстати, не спросил, как вас зовут, сержант», — решил уточнить московиц, с учетом фамилии мужчины перед ним. «Фрэнк Касл», — назвался тот, отметив некоторую заминку и шок у Светоносного, с недоумением анализируя, что могло вызвать такую реакцию. «Знал я одного Фрэнка Касла, хороший был человек, даже заслуживал зваться супергероем, хоть и не был сверхчеловеком», — произнес с замиранием Кевин, после чего подписал все три бумажки, для дочери, сына и самого мужчины. «Спасибо, поговорим», — уточнил Кевин, дела приглашающий жест в сторону пары пустых сидений в отдалении от остальной группы. «Конечно», — проведя несколько часов с человеком, что вновь возвращался на поле боя и знал, чего можно ожидать от данной страны, Кевин подчерпнул для себя много нового и также в какой-то момент спокойно позволил перевести тему на более мирную и геройскую направленность вопросов. К данному диалогу даже подсоединилось несколько других военных, и лишь через 4 часа после вылета Кевин вновь вспомнил и добрался до своей электронной книги. Впрочем, под самый конец перелета солдаты вновь втянули того в свой разговор, и последние часы до объявления о скорой посадке для московица пролетели незаметно. Так Светоносный наконец прибыл в Сирию. Глава 56. Приземлился Светоносный на севере Сирии на крупной военной базе с собственным аэродромом под контролем сил родной страны. Неподалеку от места приземления в момент выхода московиц сразу же заметил несколько неизвестных ему моделей конвертопланов, что могли подниматься в воздух как вертолет, а после перестраивать свои лопасти для горизонтального полета. Кроме них были и черные ястребы с апачами. Все это богатство и сила явно говорило о важности и ценности данного места для сил США, поэтому для московица стало шоком, когда ему сообщили, что это лишь промежуточный пункт его путешествия, и ему нужно пересесть в высокоподвижное многоцелевое транспортное средство, или проще говоря, хамви военного образца, и отправиться на другую базу. В нем при поддержке еще нескольких машин в конвое он и приставленный к нему по прилету уже ожидающий его на базе человек ВАУД должны были прибыть в нужный лагерь. Кевин не был идиотом и понимал, что данный человек здесь был прислан в качестве наблюдателя, что должен был не только следить за его психикой и адекватностью во время прямого дозволения на убийство людей, но и обговаривать с военными его райдер, вести учет всех миссий и, что самое смешное, но вероятное, являться его щитом против правительства США. Да, как бы это странно ни звучало, но тот должен был подавлять сомнительные задумки и не позволить супергерою переоценить свои силы и, что более важно, исчезнуть из-под контроля ВАУД. в то время как наивные суперы будут волноваться при столкновении с силами других стран. Осознающий реальность сверхчеловек в первую очередь должен опасаться собственных союзников. Возможно, Китай, Россия или, допустим, та же Франция откровенно желает покопаться в твоих внутренностях, но в отличие от Америки у них, не говоря уже о возможностях, попросту нет знаний о супергероях, тех, что твоя родина собирала уже почти столетия по крупицам, мечтая вернуть себе власть, что медленно отнимала Ваут. Именно знание о слабостях и возможностях подтверждения делало данные задания столь опасными для активов компании. Поэтому приставленный к московицу человек должен был жестко следить и отклонять все задачи, что могли иметь под собой не столько применение силы светоносного, сколько попытки найти ей противодействие и то, что окажется эффективным против прибывшего сверхчеловека. Недаром у противников совершенно случайно начинали возникать экспериментальные партии вооружения, что были ненужны или бесполезны против техники или обычной пехоты штатов. Конечно, захват кого-то из семерки не рассматривался больше пары секунд, уж слишком сильными и, что главное, заметными были указанные индивиды. Да и ответная реакция, а та не заставит себя ждать, могла нанести непоправимый вред и привести к еще большей осторожности компании. Из-за этого элита супергеройского мира выступала скорее как подопытные мышки, проняв которых можно было особо не волноваться об остальной серой массе одаренных звезд Америки. Спустя 10 часов поездки, прибыв на базу, перед Кевином предстала территория, укрытая двухметровыми мешками с землей, что представляли собой более дешевый способ возведения укреплений, но все еще достойно выполняли свою задачу. Поверх мешков через один были воткнуты колья, на которые крепилась колючая проволока, созданная для дополнительного замедления в случае поступления к перегородке пехоты противника. База находилась в районе Эс-Закф и была разделена на две части – восточную и западную. Первая имела открытый проезд и около 5 зданий, брошенных населением, что смогли на удивление хорошо сохраниться, и между которыми провели новые баррикады, что были рассчитаны на прием непрошенных гостей, что по глупости бы выбрали более простой путь внутрь базы. Данная часть, не считая солдат и пары авто, что по какой-то причине остались снаружи и напоминали о мирных временах на этой земле, была почти полностью покинута жизнью и любыми ценными техническими и просто бытовыми благами цивилизации. Западная же сторона являлась основной частью военной базы и представляла из себя кривой прямоугольник с десятком больших и рядом меньших ангаров. Зданий, оставшихся от прошлых владельцев земли, в этой половине почти не осталось, лишь одно небольшое строение в центре лагеря и маленькая пристройка у стены. Остальные творения местных архитекторов явно не пережили военных действий, из-за чего от них остались только пыльные контуры бетонных оснований в разных местах базы, напоминающих о существовании в ней ранее чьих-то домов и мечтаний. Сейчас же это все было занято десятками автомобилей, БТР-стрекер, несколькими пусковыми установки, что Кевин не смог определить, и одним единственным одиноким М1 «Абрамс», гордостью армии, что не подводило ту уже почти 4 десятка лет. Выйдя из выделенного Хамви, светоносные с Эриком Дрейком направились к генерал-лейтенанту базы, где последний лишь бросил на московица оценивающий взгляд, не выказав особой радости от назначенного сверхчеловека, в отличие от своих солдат. После этого человек из штаба отравился показать ему место жизни, пока более умные и ответственные дяди обсудят реальные дела. Выделенное место являлось уцелевшим небольшим зданием, в которое по приказу сверху провели свет и подключили воду, доставив неплохую кровать, телевизор, жесткий диск с кучей фильмов и одну одинокую непонятно откуда взятую рыбку в явно созданном на скорую руку аквариуме. В общем, военные и Ваут всеми способами пытались избежать конфронтации и проблем от скучающего супергероя, привыкшего к лучшему сервису и условиям жизни. После небольших поисков он даже нашел компактный холодильник-мини-бар, что хранил в себе максимальный для своих размеров запас газировки. Все же доставлять живому оружию алкоголь даже в Ваут посчитали наглостью. Тем более, когда ты это оружие рекламируешь и не хочешь, чтобы у покупателя возникли вопросы, что может натворить такой индивид под лишним градусом и внезапно заработавшим моторчиком в жопе. Кевин был уверен, что многие солдаты были готовы устроить бои за такие условия, но, к сожалению, никто из них не обладает прочностью, превышающей танковую броню, и не может в перспективе в одиночку уничтожить целый город. По крайней мере, с учетом его неуязвимости и нынешних технологий с отказом от ядерного арсенала, последний явно мог игнорировать попытки армии и их вооружения хоть как-то навредить его телу и беспрепятственно уничтожать город взрывными лазерами, если он, конечно, сможет понять, как тот работает или хотя бы что нужно сделать для его появления. В последний раз такая мощная и странная атака получилась у него в не слишком контролируемом и адекватном состоянии после скрытой ваут. Как считал Кевин, смерти пары нубийцев. Тогда его захлестнула злость на противника, и подобная атака получилась в некотором роде инстинктивно, так же как многие парамецы и логи постигают свои силы. Только если последние после встают на верный путь и могут даже ввести подобный ход в свой боевой стиль, то московиц, поглощенный съемками, выступлениями, супергеройством и общением со своими любимыми сокомандниками, не мог тратить много времени на тесты сил фрукта, хоть и развивал некоторые его более понятные и явно проще постигаемые стороны возможностей. Основным направлением в последние недели для Кевина стало повышение физической силы и ее правильное применение. За первое отвечал улучшенный спортзал и реально эффективные и ужасающие для людей тренажеры, а второй тот исправлял за счет Миф и ее команды поддержки. Конечно, груши для битья не могли дать тому истинного ощущения боя, но зато Миф, нашедшая себе того, на ком больше не нужно сдерживать силу и с кем можно от души выпустить пар, неплохо подняла навыки Кевина, в основном связанные с уходом от захватов и уворотами, что без применения сил фрукта явно являлись слабым местом последнего. Впрочем, благодаря данным тренировкам Кевин получил начальное подобие боевого стиля, скопированного с Миф и ее качков, что даже в таком состоянии было на голову выше минимум половину супергеройского общества. Решив воспользоваться временем вне страны и полной свободой от СМИ, Кевин запланировал себе несколько тренировок за территорией базы, не опасаясь нападения врага, считая, что только у других суперов и ваут есть хоть какой-то шанс угрожать его жизни или свободе. В ином же случае самый защищенный и мобильный после патриота супергерой может опасаться разве что внезапного ядерного удара, который вряд ли хоть кто-то из большой семерки решит запустить в Сирию. Глава 57. В то же время в США в башне ваут Миф подошла к двери своих апартаментов и, открыв ту, увидела несменного лидера семерки и своего бывшего, патриота. «Здравствуй, Миф», улыбаясь той своей фальшивой натренированной улыбкой, что не предвещало ничего хорошего. Уж Миф, видевшая, как тот с этим выражением лица вырывал сердца своим жертвам, как никто знал об этом, патриот окинул женщину взглядом и на миллисекунду задержался на чужом смартфоне, вернувшись к глазам рыжей королевы. «Привет», с дружелюбием, за которым скрывалось волнение из-за скорого сброса звонка от Елены, поздоровалась с тем Миф, умеющая намного лучше скрывать свои чувства, просто за последние годы почти потеряв нужду в данном занятии, пока человек, хотя скорее существо перед ней, не напомнило о своей сути. «Я же тебя не отвлекаю, а то я могу зайти позже». С около детским смущением поинтересовался патриот, искренне ожидая ответа Миф. Конечно, тот бы ничего не изменил, но ему была интересна реакция соратницы. «Нет, что ты, для тебя у меня всегда есть время». Отошла в сторону, пропуская блондина внутрь девушка, никак не показывая своих истинных эмоций от происходящего. Приятно это слышать, правда. Пройдя внутрь, стал осматривать обстановку мужчина, вспоминая все сцены секса и то тепло, что отдавалось внутри при взгляде на восстановленное окружение жилья Миф. Подойдя к одной из открытых полок, тот взял в руку хрупкую статуэтку воительницы древних времен, рассматривая данное творение. Забавное, кстати, это слово, правда. Ты можешь спасти с помощью нее чью-то жизнь или убить. Она болезненна, но так желанна, хотя иногда мы не можем ее пережить. Впрочем, мы с тобой довольно далеко от этого слова. Скажи, ты помнишь тот ужасно печальный рейс 37? Вернув статуэтку на место, обернулся к подошедшей к нему Миф патриот. Да, покорно кивнула головой девушка. Рад, что у тебя хорошая память. Тогда ответь мне, говорила ли ты с кем-то об этом рейсе? Казалось, нежно, взял ту за плечи патриот, начиная делать легкий массаж, конечно, если смотреть на это со стороны. Впрочем, те, кто сталкивались с подобной заботой, вряд ли были счастливы от подобных услуг. Ощущение, как пальцы, способные пробить сталь, медленно смещаются к твоему горлу и вскоре начинают водить вдоль гортани, редко когда оказывают расслабляющий эффект. Сам же патриот использовал данный вариант ведения диалога не только ради давления на оппонента, но и как способ более точно определять ложь человека без применения рентгеновского зрения, которые кто-то наподобие Мии вполне могли ощутить и начать излишне волноваться. Хотя на данный случай данная позиция позволяла моментально сомкнуть пальцы на горле противника и убить почти любого жителя этой планеты, приложив в лучшем случае 2/3 своих усилий. «Да», — покорно ответила Мии, удивив мужчину, из-за чего последний даже чуть сильнее надавил на горло девушки, быстро осознав свою заминку и продолжив свои действия. «Что ты обсуждала? Трагедию и сожаление, что мы не знали об этом», — честно призналась Мейв, боясь хоть кому-то открыть правду и искренне виня себя в слабости и трусости противостоять мужчине перед ней. Она считала, что дай она тогда отпор, и хоть что-то могло измениться. Можно было стереть той же девочке память, у Ваут были психологи и те, кто мог ввести человека в транс, забрав часть памяти, что с детьми делалось намного легче, но уже было поздно придумывать оправдания и решения для мертвых проблем. После случившегося она даже сорвалась и вновь начала пить литры алкоголя, полностью отказавшись от воды. Возможно, ее тело имело уязвимость или просто сдалось после бурной молодости, но Мейф обнаружила у себя особенность. Если постоянно в течение нескольких дней пить только алкоголь в огромных количествах, то постепенно все же можно опьянеть. Совсем немного, но и это было лучше, чем ничего. Это была ее единственная слабость, что та была готова себе позволить, не желая, как другие, подсаживаться на наркотики, уже имея небольшой опыт общения с данными препаратами и содрогаясь от своих поступков в те моменты. «Точно», — уточнил патриот, чувствуя, как сдерживаемая ярость прорывается наружу. «Я когда-нибудь тебе врала?» — спросила Мейв, смотря прямо в глаза блондина. С непониманием в этот раз она увидела в них минимум доверия и незнакомый ей холод, после чего с некой долей неприятия внутри повторила свой ответ. «Точно. И ты, конечно же, не пыталась достать бортовой самописец и найти обломки самолета?» «Да», не чувствуя в той и капли раскаяния и ощущая, как приятные воспоминания покрываются мерзкой гнилью от нового предательства и открытой лжи прямо в лицо, глаза в глаза, патриот не смог сдержаться. «Да», ответила девушка, ощутив, как усилилось давление на гортань. «Не лги мне, Мейв», со всей силы оттолкнув ту в стену, что содрогнулась под влетевшим в нее телом девушки, прокричал патриот. Следом он возник прямо на месте еще только пытающийся осознать случившееся героини, на которую последний ни разу не поднимал свою руку. «Я не лгу, я молчал об этом», прохрипела шокированная Мейв, ощутив уже прочную хватку одной единственной мужской руки на своем горле и чувствуя, как кипит ярость внутри патриота. «Но как-то же эта информация просочилась и ушла дальше нашей с тобой поры». Приблизив искаженное в ярости лицо к потерявшей доступ к воздуху девушке, спросил лидер семерки. «Я никому не говорила». После легкого ослабления хватки, вновь смогла произнести девушка, даже не проявляя сопротивления, все еще пытаясь осознать произошедшее. «А откуда же тогда бездна узнала о случившемся?» Буквально сканируя тело Мейв, уже ничего не стесняясь, выплюнул той в лицо патриот. «Он знает», — искренне воскликнула Мейв, никак не ожидая, что Кевин сможет что-то узнать или добыть бортовой самописец. Она, конечно, думала о такой задумке, но это не шло дальше одиноких и мимолетных мыслей, но теперь получалось, что Светоносный держит лидера семерки за яйца. В этот момент его агрессивное поведение стало для той чуть более понятно, и она даже испытала некое удовлетворение от безвыходной ситуации стоящего напротив нее супергероя. «Интересно, что ж, видимо, ты ей правда не сообщала, прости». Понял, что та и правда не зала, и сразу же отпустил ее патриот, не чувствуя за собой и доли вины. Он считал, что та должна быть ему благодарна за сохранение жизни левой бабы, а случившееся сейчас лишь не стоящее внимания неурядица. «Мадлен», крепко встав на ноги и проверив горло, произнесла Мейв. «Что?» Мадлен знала о произошедшем. Напомнила та о еще одном человеке вне их поры, что знала о случившемся. Ненавидимую той Мадлен. Патриот не знал, но последняя являлась оставшейся половиной, дополнившей убийство и жестокость, что привела к разрыву их отношений. Она не могла видеть, какими глазами тот смотрел на куратора команды и как млел от ее похвалы и легких заигрываний. Она даже видела, что последняя специально делала это назло, наслаждаясь реакциями ее на тот момент парня и от всей души расплываясь в оскале, что стоящий перед ней супергерой считал улыбкой. Наблюдала, как тот не давал никому в обиду знаменитого куратора семерки. Мейв была искренне рада и даже отметила гибель старой и наконец начавшей видать суки. Буквально заряжаясь энергией на весь день, когда та бросала на нее мимолетные взгляды и видела почти неизменившуюся сексуальную и молодую как минимум телом героиню, в то время как у той все, что только можно было, покрыто морщинами, и о прошлой красоте уже можно было не мечтать. Она бы не сообщила об этом посторонним, запротестовал патриот. Он считал ту предательницей, но до сих пор верил, что весь грех женщины заключался в лживой любви и заботе, но могла сохранить доказательства. С удовольствием рушила образ ненавидимой женщины Меев. Я проверял ее кабинет, там не было камер, а ее микрофон всегда был отключен от компьютера при нашем общении. Сдалей смущения и заминки произнес патриот. Ты точно уверен, что он знает? Спросила о более важных вещах Меев. Я не ошибаюсь. Уверенно ответил патриот. Тогда у нас обоих проблемы. Мы оба были там, и в случае появления доказательств у нас с тобой будут проблемы. Напомнила она ему о том, что она тоже была на рейсе и ее карьера также под угрозой. Данными предложениями она как будто сняла пелену с его глаз и последний резко вспомнила о карьере и ее важности для других, почему-то считая, что все в семерке держатся за свой образ столь же сильно, как и он. Казалось, одного этого хватило, чтобы Меев перешла из подозреваемой в союзницы. «Ты права, права, мне нужно идти, пока Меев», задумчиво сказал тот, стряхнув с героини несколько незамеченных ей кусочков стены, после чего быстро покинул комнату, направившись в сторону Эшли. «Пока», — сказал Имеев, поражаясь наглости и веря в себя у лидера семерки, что даже на мгновение не проявил стыд за произошедшую сцену, не представляя, какой пожар ненависти зажег в голове девушки, чей пол и простые косяки может преобразовать в предательство мирового масштаба. Нынешнее же отношение после обдумывания в следующие дни и нестихающей ярости могло вызвать самые разные последствия. На данный же момент раздосадованная Меев подошла к собственному бару в комнате и, взяв оттуда бутылку, попыталась допить ту из горла, но обнаружив внутри лишь пару капель, со вспышкой злости от шока и страха, возникшего несколько секунд назад, одним взмахом руки отправила ту в стену апартаментов, достав новую бутылку дорогого виски, пытаясь таким образом прийти в себя. Глава 58. Сирия, неизвестное место, реконструированный заброшенный бункер. Двигаясь по холодным бетонным плитам бункера, шел 30-летний мужчина. На нем был одет серый свитер, который закрывала серая кофта и темные штаны. Поверх его тела находился бронежилет, на который тот повесил сумку с боеприпасами. Сзади него висел потрепанный МП-5, а на правом бедре находилась кобура с неизвестным из-за нынешнего положения пистолетом. Его одеяния были покрыты бетонной пылью, а лицо выглядело напряженным. В данный момент он, наконец, был до невозможного близко к своей цели, но вбиваемый болью и смертями своих соратников опыт не давал ему бездумно совершить рывок вперед. Поэтому на данный момент Башар оценивал каждый закуток и поворот местного подземного лабиринта, следуя по добытой карте и мечтая увидеть знакомые голубые как океан глаза сестры. Данный человек был отличным бойцом и еще лучшим убийцей, из-за чего внутри бункера никто до сих пор не ведал о трагичной судьбе солдат, что должны были укрыть их от большинства угроз этой страны. Правильно распределяя вес, тот почти бесшумно крался по каменному туннелю, пока не увидел идущего в его сторону мужчину военного образца с кучей бумаг. Столкнувшись с тем взглядом, он понял, что в живых из них должен был остаться только один, и до того, как противник успел освободить руку, бросив листки и потянувшись к кобуре, Башар быстро осветил коридор зеленой вспышкой чего-то похожего на пламя, которое молниеносно прожгло все бумаги и оставило дыру в теле также одетого в бронежилет противника. Последний даже не успел осознать, как потерял большую часть своих органов и с болью в глазах упал на холодный пол, позволяя крови окрасить небольшую территорию коридора, которой хватило бы лишь на двух человек, и залить красным остатки бумаг с пометкой WP-00016. Издав вздох сожаления от необходимости применения данной силы того, как та просто отнимает жизни, сверхчеловек переступил через труп ученого, не давая окраситься своим подошвам валы, и направился далее. Вскоре, уже через несколько минут, тот смог добраться до современно оборудованной лаборатории, где находилось 4 человека, что никак не смогли противостоять напавшему на них противнику и быстро были нейтрализованы и связаны Башаром. Он не стал убивать тех, так как желал узнать, что они успели сделать с мимо, и опасался, что ему может пригодиться их помощь для реабилитации сестры. Сама девушка находилась на специально усиленном для сверхлюдей металлическом столе посреди комнаты. На ее лице находилась непроницаемая металлическая маска, к которой были подсоединены различные трубки, явно отвечающие за подачу воздуха, воды и питания для мима, девушки, представляющей наибольшую опасность для любой из стран с ядерным вооружением на страже своих территорий и интересов. Но там, где есть опасность, всегда найдется и возможность в получении наибольшей выгоды. В данном случае выгодой была возможность изучить силы девушки и взять ее под контроль, даже усилив ту и сделав страну полностью неуязвимой для ответных действий врагов, вернув время Второй мировой и ужаса, что США смог распространить на другие страны, показав тогда свою мощь на двух городах Японии. Не став сдерживаться, Башар схватился за оковы на конечностях девушки и стал медленно отгибать металл, вскоре решив применить свою силу и попросту уничтожив ненавистный сплав. За первой рукой последовала вторая, затем ноги, и наконец он занялся трубками. Вначале мужчина вытащил устройство, что было присоединено на уровне промежности, позволяя удерживать сверхчеловека в таком положении неограниченно долго, никак не волнуясь о естественных потребностях тела. Затем он заметил, как его действия ускорили пульс явно очнувшейся мимо, и не став медлить, он аккуратно прикоснулся к лицу родной крови, снимая маску и позволяя трубкам выйти из носоглотки девушки. Сняв маску, Башар застыл на несколько секунд, не замечая, как металл трещит и корежится в его руках. «Брат?» – спросила девушка 17-18 лет, после того, как пришла в себя. Она не знала как, но еще до принятия сыворотки всегда могла почувствовать и узнать, где был ее единственный родственник в этом мире. После же принятия синего яда из-за океана, она могла найти последнего на любом расстоянии, даже на другом конце страны. Она не знала, был ли это дар свыше или забота предков, но девочка была рада такой силе. «Да, я тут, моя нажмата», — казалось, вышел из транса мужчина, улыбнувшись девушке перед ним и ощутив, как обожгла его руку жидкость из капсул внутри устройства. «Аккуратней», — схватила слабыми ручками поврежденную конечность родственника мимо, ощупывая рану и чувствуя, как с того медленно сошло несколько слоев кожи. «Все хорошо, скажи, с помощью нее они?» Не знал, как подобрать слова, терялся мужчина. «Да», — ответила девушка, подняв голову и взглянув на Башара пустыми глазницами. «Но не волнуйся, ты же знаешь, я восстановлюсь». Лучезарно улыбнулась маленькая брюнетка, искренне наслаждаясь обществом брата и тем, что ей больше не нужно находиться в обездвиженном состоянии, схожем на кому из-за всего, что вкалывали той местные исследователи. «Хорошо», — издав облегченный вздох, Башар сотворил на руке несколько зеленых сгустков огня, и вскоре в комнате остались лишь трупы, у которых отсутствовали головы, а брат с сестрой направились наружу. Им предстояло найти кровь и вернуть девушке ее потерянные органы чувств, ведь без тех последняя почти не отличалась от обычного человека, и лишь оставшиеся в скрытом кармане в комнате анализы и образцы крови, взятые у захваченной сирийки, говорили об обратном. Через несколько часов на одной из баз сил США в Сирии темноволосый и угрожающе выглядящий мужчина, не моргая, смотрел запись с видеокамер, где объект, идентифицированный как CW000010, с легкостью уничтожал одну из незначащихся на карте баз США и безжалостно убивал всех солдат, что стояли на страже прохода в ценнейшую для страны лабораторию. После этого он пробыл внутри менее часа и, выйдя наружу, исторг из своего тела зеленую волну, не оставив от базы почти ничего, кроме защитных сооружений. Ни сталь, ни бетон, ни тела солдат никак не остановили силы мужчины, и все материалы исчезли с одинаковой скоростью, распадаясь и заставляя уже в бесчетный раз слать на родину пустые гробы после столкновения с данным супертеррористом. «Сэр, какие будут следующие действия?» — спросил подчиненный, что открыл данное видео и являлся приближенным к генерал-лейтенанту перед ним, хотя на самом деле звание данного мужчины было многим выше. «Мы должны использовать собственные силы для решения данной проблемы. Держи клоуна из ВАУТ как можно дальше от предполагаемого аналитиками направления движения цели и свяжись с Эдвардсом и Питерсом. Нам понадобятся дополнительные силы, чтобы разобраться с CW000010 и вернуть WP000016. «Сэр, какие миссии предпочтительны для теста светоносного?» — поинтересовался солдат, закрывая видеофайлы и начиная просматривать дополнительную информацию о силах врага в данном районе. «Вначале попроси направить нам информацию о конвоях сил противника. Посмотрим на героя во время работы. Интересно, как долго тот сможет оставаться чистым. Усмехнулся мужчина, встав из-за стола и начиная расхаживать по подобию кабинета. Сам он не замечал этого, но данное действие уже давно стало его укоренившейся привычкой, позволяющей легче обдумывать ситуацию и то, чьи головы полетят и кому лучше будет не возвращаться из данной страны, если WP-000016 сможет восстановить свои силы или, что намного хуже, про нее узнает Ваут. «Сэр», — слегка недоуменно спросил солдат, — «нам прислали дополнительные директивы. Данный парень смог выбить себе право на запрет выдачи прямых приказов, связанных с ликвидацией сил противника», — раздраженно пояснил тому генерал-лейтенант, самолично около десятка раз перечитывая послание из штаба и пытаясь найти следы подделки сообщения, считая то глупой шуткой. Не смог произнести ни слова мужчина, пытаясь осознать полученную от вышестоящего командования информацию. Солдат с огромным трудом пытался понять цель Ваут, посылающей на войну орудие, что не готова забрать чужую жизнь. Он, конечно, слышал и даже ходил на фильм про Дезмонда Досса, но супергерой, которого он видел по прибытию на базу, никак не тянул на героя страны. Да и его силы могли защитить лишь от шпаны и грабителей, когда здесь у врагов было настоящее вооружение, от которого иногда не спасал и старый добрый Абрамс. Я тоже не мог поверить в это. Вначале они борются и изо всех сил пытаются послать своих домашних зверьков сюда, а после говорят, что некоторые из них не готовы лишить врага родной страны жизни. Чуть ли не сплюнул мужчина, направившись к выходу наружу и открыв дверь, быстро уловив звуки выстрелов на территории базы. Какого? У меня вышла новая работа по сериалу «Сверхъестественное» про мага, который выжил в апокалипсисе во время войны рая и ада и перенесся в каноничный мир Сэма и Дина. Всем советую к ознакомлению, проставлению лайков, оставлению комментариев и множеству активных действий. https://outhard.work357783, глава 59. Вырвавшись из здания, генерал-лейтенант достал свой Беретта М9 и, добравшись до угла, взглянул на общую картину по большей части спокойной базы с никак не встревоженными солдатами, которые лишь бросали редкие взгляды в сторону скопления своих сослуживцев в одном из углов защитных формирований. Успокоившись, мужчина уже собирался направиться и узнать причины открытия огня, когда его догнал доверенный подчиненный. «Сэр, я не успел передать вам, что агент Ваут запросил для светоносного доступ к одной единице МЦХ-СПРХ-М5 и десятку боекомплектов. Компания брала расходы на себя и обязалась возместить растраченный запас. Мальчишка решил поиграть в солдатика посреди моей базы», — раздраженно произнес мужчина, мечтая о том моменте, когда кто-то сможет создать патроны, пробивающие кожу наглых и крайне опасных элементов, при этом сохранив размеры выпускающего те оружия в пределах разумного, а вес в значениях, которые способен поднять нормальных человек. Направившись к толпе, генерал лишь одним своим присутствием заставил людей расступиться и даже комично потупить взгляд, когда после создания прохода перед тем открылась сцена стоящего в отдалении московица, который сдали и веселье наблюдал за его солдатом, что с упорством пытался застрелить супергероя, также развлекаясь за счет прочности кожи гостя и под конец магазина уже даже начиная для самых внимательных выписывать слова с помощью мест попадания по цели. «Развлекаетесь, рядовой?» — спросил глава базы, подойдя к мужчине, слишком сконцентрировавшимся на прицеле и силуэте супергероя, ухмыляющегося в ответ на все выпущенные им пули. «Что, сэр?» «Никак нет, сэр», — быстро вытянулся мужчина, кидая взгляд на предавших его коллег, что тихо отошли в сторону и никак не предупредили рядового первого класса о приближающихся проблемах, при этом ранее самолично не раз сжавшие на курок целясь по светоносному. «И чем же вы тогда занимаетесь посреди военной базы сил США?» «Здравствуйте, генерал. В прошлую нашу встречу нам не удалось нормально пообщаться», — появился рядом с двумя военными Кевин, дружелюбно протягивая руку более взрослому мужчине. «Данный же солдат помогал мне продемонстрировать степень собственной защищенности, чтобы поднять дух его коллег и показать полную безнадежность для сил противника, что встанут на пути наших бравых военных, которые будут использовать меня, как отвлекающий маневр и безальтернативную боевую единицу», — лучезарно улыбнувшись, пояснил московиц. Сам же генерал лишь бросил на того быстрый взгляд, после чего вернул свои глаза к рядовому. «Это так, так, сэр», — быстро кивнул, как болванчик, еще молодой парень, понимая, что звезда мирового масштаба выгораживает его перед вышестоящим и скрывает то, что именно он со сослуживцами выступили в виде зачинщиков идеи о подобном тестировании прочности присланного супергероя, желая увидеть чудо вживую. Тогда я закрою глаза на первый подобный случай и далее попрошу вас, мистер Московиц, перенести свои демонстрации за территорию базы, не отдаляясь более чем на 1,5 километра и не отвлекать большую часть лагеря от их обязанностей. Все же пожал уже довольно оскорбительное время висящую в воздухе руку генерал-лейтенант, после чего разогнал скопившихся вокруг людей. Понял. Что ж, тогда я хотел бы попросить у вас назначить мне на время в помощники рядового Дженкинса. Я как раз хотел провести некоторые тренировки, раз выдалась такая возможность, и моя помощь на данный момент не требуется ни на каких боевых миссиях. Позволите? Спросил Кевин, смотря на замеревшего солдата, который понял, что это молниеносная расплата за защиту в разговоре ранее. После чего, покосившись на находящийся в отдалении гранатомет М-72 «ЛАВ», который его друзья предлагали светоносному также выкупить и по полной протестировать свою прочность, он решил, что это будет не так уж и плохо. По крайней мере, это будет намного интереснее обычного времяпрепровождения, да и хорошие отношения с подобными личностями еще никому не мешали. Конечно, супергерою никогда не пригодится знакомый военный в его стандартной роли дома, в виде опытного телохранителя, но это никак не уменьшало ценности данного знакомства. Питер Дженкинс хоть и был довольно молод, ему всего несколько месяцев назад исполнилось 23, но он уже имел цели и осознавал все риски карьеры военного и рассматривал варианты более спокойной, часто даже намного более прибыльной роли силуэта позади хрупкого гражданского, в которого чаще всего с большим шансом попадет удар ладони одной из бывших, чем реальная пуля от недоброжелателя. Именно о такой жизни мечтал Питер, поэтому в запросе Кевина тот видел одну лишь пользу от своего нынешнего положения, не предполагая, что зона вокруг супера на поле военных действий в десятки раз опаснее самой простреливаемой территории в окружении врагов. «Позволю», бросив еще один взгляд на рядового, произнес мужчина, уже собираясь покинуть данное окружение и заняться более важными и ценными для вооруженных сил США делами, чем ублажение хотелок нового клоуна, присланного в АУТ. «И если не сложно, я бы хотел получить доступ к еще нескольким единицам вооружения, конечно, с полным возмещением стоимости выданного огнестрельного оружия и разумной тратой боеприпасов», остановил того голос Кевина, что вновь просил себе новые игрушки по мнению многих присутствующих. «Хорошо, вы получите запрашиваемые», сдерживая недовольство, произнес генерал, понимая, что у него есть намного более важные дела, а расстроенный супергерой может создать ему много головной боли, тем более досье, имеющееся на данного индивида, сообщало о довольно стандартной проблемной натуре данного героя, и выдача ему пары игрушек, вместе с очерчиванием границ ясель для живого орудия в форме человека, было малой платой за несколько спокойных дней вместе с одним из главных активов ВАУТ. «Спасибо, что вы еще хотите?» – спросил неподалеку стоящий агент, ожидая список оружия, что ему нужно будет получить для своего подопечного. «Для начала давай Беретта или классический М1911. В общем, любой пистолет сойдет для начала», недолго думая, назвал самые популярные версии московиц. «Понял. Что-то еще?» «Нет, кроме большого количества боеприпасов для них ничего не надо», распрощался ненадолго с соглядатаем светоносный, после чего обратил свое внимание на третьего участника данной задумки. «Дженкинс, а ты сам-то как, не против поучаствовать и потренироваться с супергероем за территорией лагеря?» «Нет, сэр, это редкий опыт, и я с готовностью приму его, только можно вопрос?» С плохо скрываемым желанием поинтересовался парень, как и все молодое поколение, сильно фанатеющее от супергероев. «Давай, а чем мы будем заниматься?» «Тем же самым, ты будешь стрелять по мне из огнестрела», ухмыльнулся тому Кевин, вызвав недоумение у солдата, не понимающего, что веселого находит супергерой от занимательного в начале, но крайне приедающегося вскоре для стрелка времяпрепровождения. Через десяток минут, начав задаваться вопросом, чувствует ли супергерой хоть какую-то боль, и что за наслаждение тот может испытывать от подобной траты времени. Выходя на частично пустынную территорию, Кевин размышлял о целях, которых он желал добиться, а именно научиться крайне опасному и, чего таить, настолько же пафосному приему с самодельным орудием. Если же говорить точнее, то он желал научиться в кратчайшие сроки преобразовывать свои конструкции из света в реальный меч, а если быть еще более точным, крайне острый меч, такой, что тот при его силе и скорости мог бы резать плоть суперов, а возможно даже и одного конкретного под именем Патриот. Конечно, он не надеялся на реальное воплощение его идей, но само стремление уже многого стоило, и как знать, На что истинно способна подобная сила? В том же аниме ни разу не показывали пробуждение тех же логи, да и как-то адмирал же должен был ранить пропитанных волей пиратов во второй части нового мира, из-за чего мысль о придании оружию крайней степени остроты, что недоступно простым мастерам, не считая неизвестных творцов из страны Вано, уж там в копии Японии сжигая жизнь на одно-два творения скорее всего и могли встретиться реальные мастера своего дела, вызывало в Кевине бурю эмоций. На данный же момент московиц разделили свою цель наподобие подуровней, каждый из которых был сложнее предыдущего. Вначале же он поставил перед собой задачу научиться нормально реагировать на атаки и довести свой режим ускоренного сознания до полного автоматизма на мощностях, что позволит ему спокойно ответить на выстрел из пистолета, скорость которого варьируется от 300 до 350 метров в секунду. В самом начале, используя уже созданный и проработанный меч, постепенно заменяя огнестрельное вооружение на более мощное, а условия ответных действий на более сложные, вплоть до полного отсутствия орудия в момент выстрела и нахождения стрелка позади его тела. Все эти трудности должны были поднять его навыки на новый уровень и, наконец, продолжить улучшение одной из самых лучших сил мира One Piece. Ну и нельзя было также отмести в сторону схожесть некоторых задумок московица со способами, что позволяли развить иную более глубокую силу в виде воли наблюдения. Конечно, он не надеялся на самый лучший исход, он и так получил крайне мощный дар в этой жизни. Да и сам мир, честно говоря, на голову лучше того же Марвел или ДС с супергероями и злодеями, что чуть ли не каждый месяц пытаются уничтожить свой мир, а раз в год заявляются в соседние на каникулы, чтобы покуролесить и там, конечно без учета, что до этого этот мир не уничтожило зло из космоса, центра Земли, лаборатории случайного ученого или иного магического измерения, но и упускать возможность прокачать свой дар и вывести сознание с пониманием окружающего пространства на сверхчеловеческий уровень с недостижимыми, но так манящими силами взгляда в будущее на несколько секунд он просто не мог. Казалось бы, у тебя есть такие силы, но нет реальных врагов человечества, и на это московиц мог ответить лишь одно слово «отлично». Он уже испытывал ряд проблем из-за супертеррористов, что нахлынули в его страну, и конфликта с лидером команды, что разгорался все сильнее. Кевин не мог сказать, что не виноват в последнем, но это при всей своей опасности казалось ему не столько смертельной, сколько ненавистной угрозой. Террористы были конечны, и при достаточном уровне настороженности с теми реально было справиться, сам же Патриот и его возможный клон не пугали Кевина так сильно из-за понимания, что Ваут не могли управлять Дауны в худшем воплощении этого слова, и у тех обязательно должен был план П, В, Г и Д с припиской дополнять по необходимости. Из-за этого тот хоть и готовился к возможному, а точнее, учитывая сюжет комикса, скорому слету крыши у голубоглазого светловолосого недолюбленного в детстве идеального символа Америки, но все же верил в Ваут. Он понимал, что сам сериал вряд ли бы длился десятилетия, и сам Кевин давал ему не более 5 сезонов, с временным разбросом в 5-10 лет, и то с последним скачком только в случае решения разыграть карту постапокалипсиса или чего-то подобного с учетом возможной реализации войны супергероев против родных государств. Поэтому Кевин и стремился поднять свои силы, повышая не только шансы на выживание, но и возможность в нужный момент помочь компании уничтожить угрозу, спася тем самым нынешний уклад общества с лучшими условиями для супергероев и отличными возможностями для ментального развития общества, включая десятки, сотни или даже тысячи появляющихся чуть ли не ежедневно книг, сериалов, кино и иных творений человечества. Он хотел взять от этой жизни все и считал 21 век одним из лучших в истории людей, тем, в которой ни один человек в случае доступа к развитому обществу не мог остаться без зацепившей лично его частички всеобщего творчества. Особенно если ты мог забыть о главной цели любой формы жизни на Земле – выживании. Когда тебя крайне сложно, если почти не невозможно убить, а на твоем счету более нескольких миллионов долларов, то ты можешь взять от этого века все. И будучи сильно обделенным в прошлом, Кевин хотел насладиться творчеством, что не увидел в прошлом или скорее не мог найти в его мире, самолично попутешествовать по планете на своих двоих, исследовать океан и, возможно, стать знаменитостью. Да, хоть изначально Кевин и не мечтал о безумной славе и просто хотел быть одним из, но распробовав славу, он не мог не признаться, что это крайне приятно, и уйти из супергеройской карьеры не как отличный, а как самый лучший герой также незаметно стало одной из его целей, в чем-то произрастая из увиденных комплексов прошлого хозяина тела, а в чем-то воплощая его истинную натуру и в чем-то натуру каждого из людей. Все любят, когда их хвалят и почитают, так что неподготовленному человеку крайне сложно отказаться и в некотором роде не стать зависимым от таких порций дофамина, тем более когда они идут по делу и ты не можешь не считать себя лучше других из-за своих действий и понимая того, кто твои конкуренты в данной профессии. Впрочем, сам московиц еще до конца не осознавал данное желание, и ему лишь предстояло понять свои новые цели в жизни. «Ну что дальше?» – спросил вышедший из авто агент, с пренебрежением смотря на выданную им небольшую машину, позаимствованную из местного автопрома, что должна была в случае непредвиденной ситуации позволить сопровождающим укрыться или быстро отступить к лагерю. «Дальше – тренировка».